Глава 27. Светло-золотистые волосы пропавшей девушки рассыпались по траве, как живые, и это смотрелось жутко, потому что с первого взгляда было видно — она безнадежно мертва. У Лис резко закружилась голова, стало почему-то очень жарко, даже душно, и задрожали колени. Но она усилием воли взяла себя в руки. Только спиной и боком все равно прижалась к стоявшему рядом мужу и стиснула его ладонь ослабевшими пальцами. Ярвуд приобнял ее за плечи, притягивая к себе. Всего на мгновение, но за эту секунду безусловной поддержки Элизабет была ему ужасно благодарна. Ей хватило даже такого мимолетного подтверждения защищенности, чтобы более-менее прийти в себя и осмотреть тело несчастной хоть и с внутренним содроганием, но внешне спокойно и разумно. «Мне кажется, или бедняжка умерла от истощения?» — спросила она вслух, поразившись тому, как хрипло звучит ее голос. «И физического, и магического. Наверное, она до последнего пыталась пробиться наружу». Рассел в это время отошел в сторону и активировал аварийный амулет. Такие давали всем, кто причастен к службе расследования, чтобы можно было в случае чрезвычайной ситуации вызвать патруль или экстренную бригаду следователей. Вернулся он как раз, когда Яр, тоже разглядывающий мертвую девушку, согласно кивнул Лис. «Да, скорее всего. И, боюсь, дату смерти не определят даже специалисты. В подпространстве же время течет иначе, особенно в таком перекрученном и ненормально маленьком кармане». Говоря все это, Ярвуд хмурился и покусывал нижнюю губу. Он так всегда делал, когда сильно нервничал. Правда, случалось это очень редко. Всего несколько раз за те 7 лет, что Лис не сводила с него глаз. «Специалистов вызвал», — отчитался Дэвид мрачно. «Скоро прибудут». «Про Арчера тоже». Закончить он не успел, потому что рядом с телом на траве открылся портал и оттуда вышагнул сам завкафедрой. И первым делом, лишь мимолетно скользнув взглядом по трупу и парням, кинулся к Элизабет. «Леди, с вами все в порядке?» Он подскочил так стремительно и так быстро схватил Лис за руку, что она не успела отреагировать и только открыла рот, чтобы хоть что-то ответить. Но лорд Арчер уже напустился на Ярвуда. «О чем вы думаете, молодой человек? Как можно было притащить Элизабет в такое место и еще заставлять смотреть на подобные ужасы?» «Моя жена — свободная женщина, лорд Арчер», — сквозь зубы процедил Яр, сверкнув на своего непосредственного начальника злющим взглядом. «Так что она сама решает, притаскиваться ей в ужасные места или оставаться дома, в безопасности. К тому же она здесь не как моя жена, а как сотрудник кафедры пространственной магии». Несмотря на странную и совсем невеселую ситуацию вокруг, Лис внутренне улыбнулась словам мужа. Всегда бы он так рассуждал, а не только когда рычал на завкафа. Она деликатно отобрала свою руку у лорда Арчера. Ее пугала такая неожиданная пылкость научного руководителя. Он всегда к ней хорошо относился, но теперь это уже вышло за рамки приличий, и было очень странно. «На вашем месте, Ярвуд, я бы постарался занять жену более интересными вещами», — скупо высказался руководитель кафедры и отошел к телу несчастной девушки, сразу начав ощупывать пространство вокруг диагностическими заклинаниями. Стоявший рядом с парой Дэвид тихо, ехидно хмыкнул, глядя на закаменевшее лицо друга. Чувствовалось, что тот с трудом сдерживается, чтобы не нагрубить бывшему преподавателю, решившему поучить его личной жизни. Хмурый и не очень добрый взгляд достался и Лис. Но она отреагировала, наверное, не так, как он ожидал. Вдруг улыбнулась уголками губ, потянулась навстречу мужу, привстав на цыпочки, и быстро поцеловала его в губы. «Сами разберемся», — прошептала девушка, подмигнула, потом огляделась и потянула мужа к выпрыгнувшим из нового портала следователям. «Какими интересными вещами тебя занимать, уж точно как-нибудь без Брэдфорда решу. Если у него самого нет жены, это не повод приставать к чужим». Все еще недовольно процедил Яр. Но пошагал следом за Лис. А потом постарался встать так, чтобы они оба оказались как можно дальше от их бывшего преподавателя. Рассел уже разговаривал с одним из мужчин, высоким блондином средних лет, с грубоватым рубленным лицом и холодными внимательными глазами неопределенно серого цвета, описывая тому последние события. «Тиль Шалистер», — представился блондин, заметив подошедших. «Старший следователь выездной бригады. А что вы можете сказать по поводу происшествия?» Обратился он к лорду Арчеру. «Это все очень странно», — Брэдфорд задумчиво нахмурился. «Да, это моя разработка, но очень старая. Я уже давно не использую это построение, потому что в нем обнаружилось сразу несколько слабых мест. Я отказался от этого варианта больше 30 лет назад и с тех пор много раз перестраивал и усовершенствовал систему». «Тогда логично будет спросить вас, кто еще мог знать об этой вашей работе?» — поинтересовался старший следователь. «Я тогда еще преподавал в Вестардии, но эта монография была напечатана лишь один раз в университетском издании. Она даже не попала в публичный отдел библиотеки», — задумчиво произнес лорд Арчер. «Так что ознакомиться с ней могли только те, кто запрашивал из архива все работы по этой тематике или искал по фамилии автора. А здесь я рассказывал об этой разработке на факультативных занятиях по изучению пространственных ловушек и сигнализаций». «Значит, под подозрением все, кто посещал ваш факультатив?» Сделал вывод Шалистер и с каким-то нездоровым интересом оглянулся на Элизабет. «Много их было? Мне нужен полный список». «Нет, ведь на факультативе я давал уже переработанную и дополненную версию». Довольно резко возразил лорд Арчер, поймав взгляд следователя. «Так что вряд ли мои ученики стали бы использовать старую методику». «Очень странно. Кому вообще понадобилось так страшно и сложно убивать бедную девушку?» «Понятия не имею», — сжал губы лорд. «Психические отклонения — это точно не моя специфика». «В любом случае, я все же попросил бы вас составить список». «Конечно, я сделаю это сегодня же вечером», — заверил Арчер. «Я почти уверен, что остальные пропавшие девушки спрятаны в таких же карманах», — влез в разговор Рассел. «И я, конечно, уже представляю, что именно должен искать. Но мне понадобится помощь кого-то, кто разбирается в подобных ловушках». «А кто вскрыл эту?» — тут же заинтересовался следователь. «Леди... Это леди?» Лиз даже кивнуть не успела, как Ярвуд задвинул ее себе за спину, сурово оглядел всех присутствующих мужчин и буквально прорычал. «Уверен, лорд Арчер гораздо лучше справится с обезвреживанием собственной разработки». «Надеюсь, вас есть кому заменить на какое-то время?» — тут же спросил Шалистер, глядя на Брэдфорда. «Конечно. Например, леди Грейхард», — покивал головой лорд. И будет правильнее, если она заменит меня на кафедре, а не начнет бегать по небезопасным порталам, помогая вам обезвреживать ловушки маньяка. К тому же леди Элизабет входит в группу риска.